Сказание о преподобном Варлааме Керицком. Память 6-19 ноября. Преподобный Варлаам жил во дни царя Иоанна Васильевича Грозного, 1533-1584 годы. Родился и воспитывался он близ Белого моря, в Керицкой волости. Научной грамоте Варлаам поставлен был священником к церкви святителя Николая Чудотворца в городе Коле и ревностно служил Господу, поучая людей, как истинный пастырь, закону Господню. Но враг рода человеческого уловил праведного в свои сети, внушил священнику чувство ревности к жене, затем, обольстив его, побудил убить ни в чем не повинную женщину, что тот и исполнил. По преданию, жена Варлаама оказалась неповинной, так как сам дьявол обморочил святого. Приняв на себя вид мужчины, и вышел из горницы жены священника. Совершив такой страшный грех, Варлаам убедился скоро в невинности своей супруги, понял всю степень своего падения, начал каяться, строго постился и горько плакал. Признав себя недостойным продолжать священническое служение, он совсем оставил должность. Этого мало. Чтобы искупить великую вину свою, раскаявшийся убийца подвергает себя чрезвычайно тяжкому наказанию. Труп жены своей он положил в карбас, большая лодка, гребная и парусная, на 4-10 весел. Употребляется для перевозки людей и тяжестей по рекам и морям. И в этом карбасе плавал по морю, плавал непрерывно с места на место до тех пор, пока мертвое тело убитой не истлело вовсе. Начав от Колы и держась обыкновенно берега, Варлаам направлялся по Северному Ледовитому океану на восток, к Белому морю. Огибал он Святой мыс или нос, около которого море опасно для плавания. Далее заходил в Белое море и достигал родной Керити при Кандалакской губе. Люди с удивлением видели человека, который один в своем карбасе плавал по морю, не останавливаясь, без отдыха. Варлаам не ждал себе, как обыкновенные мореплаватели, попутного ветра, чтобы плыть на парусах. Напротив, плавал против ветра, против волн океана, работая постоянно веслом, не выпуская весла из рук своих и воспевая псалмы Давида. Непрерывно трудясь днем, преподобный ночи проводил без сна, со слезами моля Господа об отпущении греха. Так искупал убийца-священник вину свою. Потрудившись довольное время, преподобный Варлаам восхотел принять от Бога извещение о том, прощен ли грех его. Древняя повесть о преподобном рассказывает, что около Святого мыса плавание было опасно потому, что здесь водились особые морские черви, которые протачивали суда. Эти черви, моллюски, называемые корабельные сверлила, протачивали суда даже из самого крепкого леса и заставляли судовщиков проходить Святой мыс не морем, а волоком, то есть переносить суда берегом. Черви эти не причинили никакого вреда преподобному, но он хотел сделать безвредным плавание около мыса для всех. Святой помолился Богу и был скоро услышан. Черви бесследно пропали, и с тех пор путь около Святого мыса стал безопасен для плавания. Приняв чудо за извещение о том, что Господь уже простил великий грех его, преподобный Варлаам вскоре оставляет мир, принимает иноческое пострижение и поселяется в лесной пустыне близ озера Керити. Предание рассказывает, что отшельника в его уединении беспокоили женщины, которые летом приходили в лес собирать ягоды и при этом распевали мирские песни. Беспокойство заставило подвижника оставить Керить и удалиться к Чубской губе. Там преподобный и скончался. Неизвестно, когда и кем многострадальное и трудолюбивое тело преподобного Варлаама принесено было в село Керить и погребено здесь при церкви святого Георгия за алтарем с восточной стороны. С первых десятилетий XVII века среди населения Северного Поморья началось почитание керетского подвижника святым. В 1664 году со слов трех свидетелей Петра Васильевича Буторина, Иакова Носкова или Поснова и Ефимия Больнищева записаны были явления и чудеса преподобного, которые с достаточной ясностью указывают на то великое благоговение, с каким относились жители Поморья к памяти угодника Божия. Петр Васильевич Буторин, еще будучи десятилетним мальчиком, выехал с отцом на рыбную ловлю в Белое море к Сон-острову. И видел Петр во сне, будто плывут они близ Шарапова мыса. Поднялась буря. Мальчик с ужасом заметил, что карбас их полон воды, а спереди шла на них волна, готовая потопить их. Но затем Петр видит старца седой бородой, защищающего их судно от напора волны. И вдруг карбас очутился в защищенном от волн месте за коргою. Корга — каменная подводная гряда или риф. Когда минула опасность, старец сказал мальчику: «Вы потонули бы, если бы не я, Варлаам из Керети», и велел ему поведать о том людям. Петр проснулся и рассказал сон своему отцу, но тот не обратил внимания на слова мальчика. Утром рыболовы увидели ладью, признали, что ладья керетская, но не решились подойти к ней, так как поднялась большая зыбь, начиналась буря. По приказанию отца Петрова поплыли в керетскую волость за хлебом, и сон мальчика сбылся теперь наяву. Волна залила лодку. Рыбаками овладел ужас и отчаяние, потому что они видели волну еще более яростную, которая приближалась и грозила покрыть и похоронить их. Но внезапно какой-то невидимой силой карбас был отброшен к берегу за коргу. Тогда они вычерпали воду из карбаса и благополучно доплыли до волости. Через пять дней преподобный вторично явился Петру во сне. Теперь укорял его и грозился бить, если он не расскажет людям о своих видениях и о чуде святого. При царе Михаиле Федоровиче после Литовской войны в Кольский остров, то есть в город Колу, прислан был воеводой Гурий Иванович Волынцев. Захворал он черной немочью и был удручен, потому что ниоткуда не ждал себе помощи. Тогда явился Гурию святой Варлаам в иноческом виде и сказал: «Не скорби, человече, избавит тебя Бог от болезни твоей». На вопрос воевода, кто явившийся и откуда, старец отвечал: «Я Варлаам из Керети». Гурий никогда не слыхал о преподобном Варлааме, поэтому стал разузнавать о нем и от одного керетского уроженца узнал подробно о житии и подвигах преподобного. Осведомившись о том, что могила святого в небрежении, исцеленный воевода дал средства на устройство гробницы и креста на ней. Болезнь Волынцева более не повторялась. Два купца из Каргополя, Иаков Носков или Поснов и Ефимий Больнищев, плыли весною от Онежского устья в Колу торговать. Когда они прошли Соловецкий остров, их ладью стал затирать наносный лед. Долго и безуспешно боролись со льдом мореходы и уже отчаялись в своем спасении. Стоявший на корме ладьи Ефимий задремал от утомления. Вдруг увидал он в лодке своей старца, который его спрашивал: «Далек ли, братья, путь ваш?» Ефимий отвечал: идем торговать в Поморье, но нас затерло льдом, и мы погибаем. «Не скорби, братья», — утешал его старец, — «поедете вы в Кереть, и Бог даст вам путь чист». Сам пошел на нос ладьи и начал распихивать льдины. Проснувшись, Ефимий рассказал спутникам о своем сновидении. Действительно, вскоре увидали они сквозь льдины, как бы дорогу. Начало проясняться, и попутный ветер вынес их невредимыми из льдов в море. Приплыв в Кереть, мореходы рассказали о явлении святого Варлаама и о чудесном избавлении своем от смерти. Благодарный за спасение Ефимий поставил часовню над гробом преподобного. Никифор с Северной Двины вместе с товарищами своими плыл домой с Мурманского берега. Страшная буря застигла их против святого мыса. Мачту ладьи их сломала, парус и весла унесло в море. Захлестывая беспомощную ладью, волны носили ее несколько дней по морю. Положение мореплавателей стало безнадежным, когда ладью понесло от берега в открытое море. Тогда Никифору явился во сне муж и сказал: «Зачем вы впали в отчаяние и уже не думаете о себе? Парус ваш под ладьею, и три весла, и мачта тут же, но вы не ставите ее. Приступите к делу и будьте осторожны». Никифор рассказал товарищам о видении. Тотчас стали искать парус, и скоро нашли его под лодкой вместе с мачтой и рулем. Измученные работой, мореходы заснули. Снова явился им старец и снова ободрял их. «Кто ты, промышляющий и пекущийся о нас?» — спросил его Никифор. «Я Варлаам из Керети», — отвечал старец. На третий день при попутном ветре мореплаватели благополучно достигли устья Двины. На второй год после этого происшествия пришел Никифор в Кереть и стал расспрашивать, кто такой здесь Варлаам. Он считал чудотворца еще живым. Никифору сказали, что ему явился и оказал помощь почивший угодник Божий, и показали гробницу святого. Тогда Никифор принес на гроб чудотворца много свеч и, молясь, благодарил его за чудесное спасение свое. К 20-м годам 18 века местное почитание преподобного Варлаама установилось. Тогда были свидетельствованы и мощи его. Однако подвижник не был причислен церковью к лику святых, общецерковно чтимых. До сих пор преподобный Варлаам чтится местно и признается жителями Поморского края покровителем мореходов. В молитве угоднику Божию говорится: «Молимся, избави и сохрани нас от всяких напастей, и на море от зельного обуревания, и от истопления морского невредны сохрани».